Глава И. Идем колонной из 5 внедорожников и 2 микроавтобусов. Больше половины личного состава – добровольцы из числа солдат. Правда, на этот раз, в состав бродяг, никто из них не просился. Пока минуем Сызрань, жду подвоха, но похоже бабуля решила, что нас лучше не трогать. И ее можно понять, хрен его знает, ушибленные мы на голову или притворяемся. А может, действительно имеем возможность ударить по городу. Самое смешное, что верным является третий вариант, но вряд ли он стоит у нее в приоритете. Скорее всего считает, что у нас там какие-то союзники или договор с одной из группировок. Более того, предполагаю, она уже отправила к Самаре своих людей, которые попытаются разобраться в ситуации. Вот только не факт, что у них выйдет, особенно если задержатся на несколько суток. Когда выезжаем за пределы контролируемой ими территории, выдыхаю, слегка расслабившись. Дальше, путь пролегает по уже знакомой территории. На блокпосту Чапаевска, похоже, слегка удивлены нашим появлением, но выдвигать какие-то претензии или задавать вопросы не рискуют. После идентификации, сразу же пропускают. А дальше начинается территория, прилегающая к Самаре, через которую мы, к тому же, уже ездили. Так что до нужного города добираемся без проблем. За рулем в этот раз сидит один из новобранцев, остающийся с нами, Слава. Павел у пулемета, Данила и Уран на заднем сидении. Помимо нас, из ветеранов в составе колонны Анна и Яна. Плюс я все-таки думаю присоединить к ним КМЭ на обратном пути. Пусть в колонне едут хотя бы 3 старых бойцов, в которых я уверен. Наша внешняя охрана до сих пор на месте. Впрочем, они регулярно получают оплату боеприпасами. Так что, причин сваливать в закат у этих парней нет. К тому же, наша группа постоянного базирования находится под таблетками. Оказавшись внутри города, выдаю капсулы каждому из бойцов, которые должны остаться в городе. Еще 2 стажеров получили свои заранее, с приказом выпить, как только окажемся километрах в 20 от Самары. Остальные, в целях экономии, едут так. Мы же находились здесь довольно долго и без последствий. За 1-1.5 с ними ничего не должно случиться. Подъехав к зданию, спускаемся на нижний ярус подземного паркинга и связываемся с нашими бойцами внутри, предупреждая о нашем появлении. Через минуту уже заезжаем внутрь. По лицам бывших на базе бойцов, вижу, как им не терпится обо всем рассказать, но все 3 держат себя в руках. Озвучивают данные, когда начинается процесс с погрузки, и мы перемещаемся в один из жилых блоков вместе с Анной и Яной. Собственно, вся история звучит весьма коротко. Поступил звонок на спутниковый телефон, пленник поднял трубку. На той стороне прозвучала пара фраз, цитата: «Прилетаю завтра вечером, подготовьтесь», после чего звонивший положил трубку. Хочу уточнить, что значит слово «подготовьтесь», но Диана, видимо поняв, что намечается вопрос, начинает излагать сама. Если верить нашему пленному, то это всего-навсего призыв убраться в помещениях. По его словам, как-то проверяющий прибыл, без предупреждения, застав у них лютый бардак. С тех пор и начал звонить заранее. Либо пунктик на чистоту, либо что-то еще не в порядке с головой. Обсуждение вариантов захвата цели откладываю на потом. Об этом поговорим, когда колонна выдвинется в обратном направлении. Пока же информирую Камая и Степана, что они оба отправляются назад. Судя по лицам, парни этому совсем не рады. На их месте, я бы тоже хотел остаться и принять участие в попытке захвата цели. Но вариантов у нас все равно нет. В Самаре и так останется несколько серьезных бойцов, ослабив бродяг. Следующие 40 минут занимаемся погрузкой вооружения и боеприпасов. Перед отправкой колонны обсуждаем время следующего контакта. Скоро машины, одна за другой, выезжают в открытый проем ворот. Заперев их, командую всем переместиться на кухню. Там вжимаю кнопку на кофеварке и делаю себе порцию бодрящего напитка. Следом за мной, к аппарату подходит Василиса, которая выжила в бою за Жигулевск и теперь остается с нами. Пока готовится кофе, собирает волосы в хвост. Третий новобранец, который вызвался на неизвестную заранее авантюру, Игорь. Когда все желающие заканчивают наливать кофе, обвожу их взглядом и задаю простой вопрос, какие у них есть идеи. Молчат и переглядываются. Первой начинает говорить Диана, которая, за время пребывания здесь, видимо, уже успела прокрутить в голове немало вариантов. Вариант первый, можно попробовать вырубить его транквилизаторами. Тут есть зоопарк, а значит, могут быть винтовки, из которых вырубают животных. Вариант второй, отравляющий газ. Так, чтобы вырубить, а не убить, и потом взять в рукопашную. Больше в голову ничего не пришло, ну разве что, взять его на прицел нескольких тяжелых пулеметом и потребовать сдаться. Хмыкаю, первый звучит интересно, если организм цели уязвим для подобных препаратов. Второй, в целом тоже. Вот третий скорее всего закончится провалом. Если противник окажется действительно серьезным, то он нас просто прикончит. Следующим озвучивает свои мысли Уран. Учитывая, что нам полностью неизвестны характеристики цели, нужно что-то с крайне высокой долей вероятности успеха. Насколько я понимаю, цель выглядит, как обычный человек, то есть его тело, это плоть и кровь, у которых есть свой предельный лимит физического воздействия. На секунду замолкает, обводя всех окулярами. Внутри просыпается легкий интерес, о чем он, как мы сможем обеспечить физическое воздействие. Тем временем, робот продолжает, он все время приземляется на одной и той же площадке. Самолет вертикального взлета и посадки, то есть мы понимаем, откуда он появится, и можем подготовить ловушку. Когда снова прекращает говорить, усмехнувшись, качаю головой, робот, похоже, жаждет признания. Озвучиваю вопрос, какую именно ловушку. Уран выдерживает трехсекундную паузу и объясняет, выроем по периметру ямы, зальем их жидким строительным раствором, чем-нибудь вроде РСА-15, найдем тут гражданский аналог, замаскируем сверху, выложив асфальт, и заминируем слабыми зарядами. Когда он окажется на нужном нам куске, подорвем. В итоге цель окажется по грудь в растворе, откуда вряд ли сможет выбраться. Даже для меня это было бы крайне проблематично. Думаю, вязкий и отлично цепляющийся РСА-15, состоящий из двух компонентов, в целом неплохо подходит для этой задачи. Стоять в относительно жидком состоянии он может долго, вплоть до 24 часов. Для полного затвердевания нужно добавить второй компонент, тогда он схватывается буквально за считанные секунды. План до безобразия прост, но в то же время может сработать. Единственное, что меня сильно смущает, маскировка этих ловушек. Как ни крути, накрыть яму каким-то материалом и положить поверх асфальт, чтобы он сливался с остальным, это достаточно сложно. Подняв глаза на робота, уточняю, а маскировка, тот переступает с ноги на ногу, издавая металлический лязг, отвечает, найдем что-то подходящее в городе, лучше какой-то строительный пластик, чтобы можно было расколоть на мелкие куски взрывом, можно и металл, но тогда нужны более мощные заряды, а если мы ошибаемся и на самом деле объект защищен не лучшим образом, то взрывы высокой мощности могут его прикончить или серьезно ранить, киваю ему. Потом окидываю взглядом остальных. Еще какие-то идеи? Василиса смущенно пожимает плечами, отхлебывая кофе. Остальные молча переглядываются. Каких-то иных предложений не поступает. У меня самого, дельных мыслей в голове тоже нет. Так что приступаем к обсуждению того, что озвучено. Сходимся на том, что попробуем оборудовать ловушку, но для начала выроем экспериментальную яму в стороне от места посадки инспектора, чтобы посмотреть, как это будет выглядеть. Это значит, что завтра утром нам понадобится специальная строительная техника и раствор, похожий на РСА-15, а в идеале, он сам. В качестве резервного, выбираем грубый вариант воздействия. Как только противник выберется из самолета, два снайпера бьют по его коленям, еще двое страхуют. Каким бы он крутым ни был, не сможет уйти от пули из стоячего положения. Опять же, если он обыкновенный человек с биологическими руками и ногами, колени не устоят перед крупным калибром, да и металлические, думаю, тоже изрядно бы пострадали, при таком раскладе. Обдумываем страховку. Сходимся на размещении вокруг посадочной площадки группы мощных зарядов, которые в случае необходимости, способны уничтожить, как самолет, так и нашу цель. Два кольца зарядов взрывчатки, которые должны гарантированно перемолоть все в мелкое крошево. Реализация плана, задача на утро. Просматриваю интерфейс группы и обнаружив у Данила приличный объем резервных баллов, поручаю прокачать навык, отвечающий за саперное дело. Он будет координировать само минирование. Уран, насколько у него получится, поможет в плане теории. Его мелкая моторика не настолько хороша, чтобы возиться со взрывчаткой и детонаторами. Да и в целом, робот, боевая машина для уничтожения противника, предназначенный для действия на поле боя, а не подготовки диверсий. Хотя идею, надо сказать, он подкинул неплохую. Видимо, сказывается работа системы самообучения, которая действовала постоянно, С момента его перехода в автономный режим и отключения ограничений, самого роботехника, вместе с Павлом, отправляю заниматься электроэнергией. Оптимально, если они смогут обеспечить заряд робота уже этой ночью. В помощь им придаю Игоря. Когда удаляются в технические помещения, бросаю взгляд на часы и понимаю, что вот-вот пора выходить на связь с колонной, как и с Жигулевском. Для прикрытия беру с собой Диану, вместе с которой поднимаемся наверх. Девушка выглядит задумчиво. Возможно, из-за того, что с колонной в этот раз не приехал Руслан, а может быть, переживает по поводу завтрашнего вечера. Вся реализация нашего плана зависит от того, получится достать строительную технику или нет. В том, что на территории Самары она есть, я не сомневаюсь. В конце концов, должны же здесь были строить. Но вот в каком состоянии и кому сейчас принадлежит, вопрос открытый. Оказавшись около входа, выхожу на связь с Анной. Девушка отвечает, что они уже добрались до Жигулевска. Дорога прошла спокойно. Следом за ней коротко докладывает Руслан. Обстановка на полуострове спокойная, инцидентов за все время, прошедшие с нашего отъезда, не было. Договариваемся, что завтра утром снова выйдем на связь, как раз, когда колонна с Анной во главе будет снова выдвигаться к нам. Спустившись вниз, узнаю, как дела у Павла с Ураном. Парень пока только изучает устройство энергетической установки, но говорит, что пара идей у него есть. Вполне вероятно, что к утру робота получится зарядить. От них отправляюсь к Данилу, занимающимся развитием навыков. Бывший кстовский доброволец сидит на кровати жилого блока, привалившись спиной к стене. После него проверяю пленного. Тот выглядит невесело, но жив, целый, судя по физическому состоянию. Все это время чувствовал себя относительно комфортно, а текущая грусть, видимо, связана с нашим возможным проигрышем завтра. Сначала я думал, что этого мужика можно задействовать в качестве приманки. Потом понимаю, что если у нашего объекта есть нюх или какая-то модификация более высокого уровня, позволяющая оценивать людей, то вся наша затея с ловушкой точно не выгорит, так что он будет лежать с заклеенным ртом рядом с нами, на случай, если его боссу вдруг приспичит связаться и поговорить о чем-то еще. В конце концов, неизвестно откуда именно будет лететь самолет, возможно тут всего 15 минут полета, и перед вылетом он наберет еще раз. На дежурство определяю стажеров и Урана, которого ставлю в утреннюю смену. Павел, собственно, тоже пока не спит, но утомленного ренегата в качестве часового лучше не задействовать. Игорь ему оказался не нужен, так что новобранец становится на часы первым. Инструктажем занимается Диана, которая быстро и понятно объясняет парню детали, как часто проверять двери пленного, почему не стоит пугаться, если вон в том углу зала что-то щелкнет, и остальные мелочи. Когда заканчивает, интересуюсь у оставшейся пары стажеров, все ли они поняли. После того, как утвердительно качают головами, отправляю всех спать. На ногах остается часовой и Павел с Ураном, которые возятся с энергетической установкой. Размещаемся во втором жилом блоке, облюбованном предшественниками. Зайдя внутрь, понимаю, что у остальных небольшая дилемма. Если перед этим на базе было всего три человека, которые спали по разным углам, то теперь нас несколько больше. С учетом разнополой команды, это приводит к некоторому смущению личного состава. Хмыкаю, чего они там не видели друг у друга уникального. Раздевшись, забираюсь под одеяло, приставив к кровати штурмовой комплекс, а ромб засунув под подушку. Пытаюсь еще раз проиграть в голове план действий на завтрашний день, но организм слишком измотан. Все-таки 5 часов на операционном столе не идут в зачет отдыха. Пусть, и в моем конкретном случае, это было кресло. Через 10 секунд отключаюсь. Просыпаюсь от лязгнувшего металла. Поднимающийся с кровати Игорь зацепил оружие, и оно съехало, цепляясь стволом, издающим скрежет. Вижу, как в постели моментально принимает сидячее положение Данил, водящий стволом ястреба. Диана тоже села в кровати, с пистолетом в руках. Только после этого понимаю, что мой собственный ромф тоже нацелен на парня. Тот обводит нас смущенным взглядом и пытается извиниться. Когда задерживает взгляд на обнаженной груди Дианы, до нее доходит, что одеяло она сбросила, и девушка, тихо рыкнув, прикрывается. Качая головой, поднимаюсь, облачаясь в одежду. Через несколько минут выдвигаемся наружу. Пока Диана командует двумя парнями-стажерами, которые занимаются завтраком, подхожу к роботу, узнавая, насколько успешно прошла их ночная эпопея. Уран, бодро скрежещет, докладывает, что все вышло удачно. Заряда, по его мнению, хватит на ближайшие 30-40 дней, в зависимости от уровня активности. После этого, процедуру нужно повторить. Облегченно выдыхаю. Учитывая время, которое оставалось до его отключения, системы роботехника могли начать сбоить уже сегодня. А он один из наиболее эффективных бойцов нашей команды. На завтрак забрасываем в себя своеобразные сэндвичи из сухарей с тушенкой и рыбой, на выбор. Запиваем горячим кофе. Вижу, что Игорь и Слава уже начали косо поглядывать на Диану. Они вряд ли ожидали, что их начнет строить хрупкая блонда, направляя действия во время приготовления завтрака. После того, как заканчиваем с едой, распределяю роли. Уран, Павел, Василиса и Слава отправляются со мной. Игорь, Данил и Диана остаются на базе. Их задача – охранять пленника и в случае поступления телефонного звонка, немедленно дать нам знать. Плюс, потребуется встретить колонну, которая уже должна быть в пути. У нас все куда менее тривиально, нужна специальная строительная техника и подходящий раствор. Поднявшись на машине наверх, связываюсь с Жигулевским. Первым отвечает Руслан. Потом на той же самой волне, Анна. Колонна уже проходит Чапаевск и скоро будет в Самаре. На полуострове все в порядке. Руслан запрашивает разрешение провести разведку малыми силами в Тольятти. Плюс упоминает, что уже направил строительную бригаду заниматься обустройством помещения, которое мы выбрали в качестве базы. Отправить разведывательные группы разрешаю. Инициативу созданием тоже одобряю. У меня вылетело из головы, что технической частью вопроса запросто могут заниматься и без моего личного присутствия. Закончив сеанс связи, отправляемся к воротам. И через пару минут уже выбираемся в город, отправляясь к первому выбранному объекту. Интерлюдия 1. Майор, укрывшись за углом, офицер снова проорал в рацию приказ выслать подкрепление. Со стороны противника отбил очередь пулемет бронетранспортера. Долбанный ублюдок притащил в Москву не только свиту и личную охрану, но и около сотни солдат с несколькими единицами бронетехники. Лейб-гвардия, чтоб ее. Против ожидания, они не впали в прострацию и не начали биться головой об асфальт, а попытались прорваться к месту ликвидации своего лидера. Ситуация осложнялась расколом среди офицерского корпуса. Далеко не всем понравился подрыв здания, в котором было почти все руководство коалиции. Часть армии восприняла это как попытку переворота, отказавшись подчиняться своему начальнику штаба. Более того, в отдельном здании, куда сейчас были вынесены управляющие военные структуры, сейчас шел бой. Одно из подразделений пыталось установить над ним контроль, да и на местах уже полыхнуло. Около 40% военных сохранило лояльность майору, но почти все они сейчас были связаны боем, а у него не было возможности заняться управлением, чтобы раздавить противников по одному. Сейчас он пытался остановить продвижение солдат императора, которые с упорством фаталистов рвались вперед. По своим рангам, они сильно обходили его бойцов. Из 500 человек, которые изначально были под командованием офицера, не меньше 200 уже были мертвы. Потери противника составили не более 10 гвардейцев. С таким разменом, они очень скоро прорвутся. Рация захрипела, выдавая ответ его заместителя. Пока возможности отправить подкрепление нет, они сами ведут бой. Основная масса штабных офицеров с ними, те, кто оказался на стороне оппонентов, арестованы, либо уничтожены при сопротивлении. Со стороны противника снова заработал пулемет. На соседней улице зазвучали разрывы гранат и сразу ударило два десятка автоматов. Эти суки снова пошли вперед. С каждым ударом, они вынуждали их отступать все дальше, одновременно выкашивая определенное количество бойцов. Майор затравленно оглянулся. Как остановить противника, который гораздо сильнее тебя? Что с ним делать? И нахрена они вообще пытаются прорваться, забрать тело, чтобы его похоронить? На этом моменте мужчина застыл на месте. У него была масса сообщений о ликвидации эволюционистов разных рангов. Но этот император точно должен быть не ниже адаптиста, которых среди членов совета всего двое. Один был заодно с майором, а второй благополучно свалил из города, якобы на переговоры с сообществом из сельской местности о поставках продовольствия. Открыв интерфейс, спешно пролистал список уведомлений. Ничего о награде за убитого адаптиста. По улице, с правой стороны начал продвигаться бронетранспортер, а стрельба стала куда более интенсивной. Майор снова нажал кнопку на рации, приказывая отступить. В голове хаотично крутились мысли. Если император уцелел после нескольких взрывов и обрушения здания, то как его можно прикончить? Внезапно мозг выдал, казалось бы, неплохую идею. Достав рацию, он вызвал один из складов, расположенный относительно близко. Авиационная бомба. Офицер сейчас не помнил ее точной маркировки, но мощности хватит, чтобы на месте здания появилась приличных размеров воронка. Около 10 минут у него ушло на то, чтобы скоординировать действия бойцов. С самого склада выдвинется небольшая группа на грузовике, которая доставит бомбу на развалины здания. Среди них два бойца, которые точно смогут установить дополнительную взрывчатку для детонации. Задача проста: доставить боеприпас, заложить заряд для детонации, переместиться на безопасное расстояние и подорвать его. Все силы, которые есть для обеспечения безопасного коридора, около 40 солдат, находящихся в их районе. Правда, техники у них нет, так что прикрыть смогут только отчасти. Плюс он отправил в тыл свой собственный мобильный тактический резерв, 3 машины, в которых 12 бойцов. Немного, но лучше, чем ничего. Через минуту группа со склада уже выдвигается, а противник снова начал наседать. Один из их 3 бытров получилось подбить, что чуть облегчило задачу защитников. Но эти ублюдки, сами по себе, как легкобронированная техника. Сейчас бы 10-2 снайперов с крупнокалиберными винтовками, а лучше 10 реактивных гранатометов, вместо тех 2, что у них есть. Конец наступает через 5 минут, когда с левого фланга докладывают, что противник обошел их с тыла. Почти сразу о том же самом сообщают и справа. Линия обороны начинает рассыпаться на отдельные островки. Несмотря на численное превосходство, его солдаты не могут противостоять врагу. Попытка отступить и перегруппироваться приведет только к еще большим хаосу. Поэтому приказ – держать текущие позиции, заняв круговую оборону. Впрочем, через несколько минут это уже не кажется хорошей идеей. Гвардейцы, кажется, повсюду. Еще несколько минут и от группировки, прикрывающей направление к центру города, останутся жалкие ошметки, которые не смогут сковать противника боем. Рядом падает, прошитый пулями, лейтенант. Рядом осталось 10-2 солдат, опустошающих один за другим магазины, пытаясь удержать противника. В этот момент оживает рация. Группа саперов сообщает, что все готово. Сразу после этого мобильный резерв, находящийся в сотне метров от них, докладывает об огневом контакте с небольшой группой бойцов императора. Матерясь, майор отдает приказ немедленно взрывать. Через 2 секунды где-то сзади гулко ухает мощный взрыв. Волна добирается даже сюда. Несколько мгновений офицер не может понять, что именно поменялось. Потом до него доходит: противник прекратил вести огонь. Стреляют только его люди. Глава 2. Поиски строительной техники занимают более 2 часов. Успеваем проехаться по 10 мест, прежде чем находим то, что нужно. Еще минут 20 уходит на торг. В конце концов, когда понимаю, что процесс переговоров затягивается, активирую натиск. Это помогает, и скоро мы уже прикидываем, как нам транспортировать купленные хреновины на аэродром. Приходится обращаться к предыдущим владельцам, чтобы они выделили людей, способных управлять нашим приобретением. До базы так и добираемся, впереди катит строительная техника, за которой следуем мы на внедорожнике. Прибываем через час. Взятых на прокат водителей отправляем назад на машине с Павлом и Ураном. В последнее время эта пара сдружилась настолько, что их, пожалуй, можно назвать приятелями. Впрочем, это только половина дела. Для организации ловушек потребуется еще раствор. Поэтому, когда внедорожник возвращается, начинаем еще один рейд. В этот раз проезжаем оптовые базы строительных материалов, где могут быть гражданские аналоги РСА-15. В итоге он находится на одной из них, расположенной под Самарой. Но опять же, встает вопрос с транспортировкой. Пока мотаемся по всему городу, в поисках нужной техники и ведем переговоры, проходит еще около часа. Если бы Самара не была под воздействием доброго излучения, думаю, на каком-то этапе нас обязательно прикончили бы, или хотя бы попытались это сделать. К счастью, горожане набиты позитивом так, что некоторые, кажется, могут лопнуть, как воздушные шарики, запятнав все рядом кровавыми брызгами. Так что, скоро около здания терминала стоят 2 машины с нужным нам раствором. Он не так хорош, как РСА-15, но тоже подойдет. Остается только пластик с асфальтом, но эту задачу мы уже решили, пока искали транспорт для перевозки раствора. Сейчас у нас около 30 листов строительного пластика, который можно использовать. и грузовик с двухкомпонентным асфальтом быстрой укладки. Дальше перед нами в полный рост встает интересный вопрос, кто будет управлять всей этой строительной техникой. Какой-то объем свободных баллов есть у Данила, плюс определенный резерв имеется у меня. Новобранцы потратили практически все, у Дианы всего 3 балла. Уран и Павел банально не могут их получать. Так что, за всех приходится отдуваться нам. Расходую 12 баллов, чтобы поднять навык «Специальная строительная техника» до 3-го ранга. После чего, голова начинает соображать, на какие рычаги жать и что делать, чтобы странного вида машины заработали. То же самое и проделывает Данил. Закончив с изучением навыков, принимаем за тренировку. Первая вырытая яма получается слегка кривоватой, но для нашей задачи подойдет. К тому же, больше всего я переживаю за маскировку. Но как выясняется, если закрепить пластик ниже уровня текущего покрытия, посыпать его асфальтом, осторожно разровняв тот специальным валом асфальтоукладчика и после этого обработать вторым компонентом, то все не так плохо. Проблем всего две: неровности на стыках и отличающийся цвет свежего покрытия. Если наш гость прибудет в темноте, то это вряд ли сильно критично. Но вот в дневное время можно заметить странности. Думаем, как это исправить, но толковых идей не появляется. Единственный вариант, пришедший в голову, размолотить приличную площадь поверхности старого асфальта и перед добавлением второго компонента посыпать сверху этой крошкой. Так и делаем. Испытания проводим сразу же, не выкапывая новую яму. Выходит не то, чтобы идеально, но точно лучше, чем наш первый опыт. Времени уже осталось мало, так что сразу приступаем к основной задаче. Место посадки несложно определить по подпалинам. Вообще, если смотреть с точки зрения стандартов, эта площадка вряд ли предназначена для того, чтобы приземлять тут самолеты. Но пока она выдерживает и, видимо, по какой-то причине нравится прилетающему инспектору. Пусть это и странно, хотя в его поведении много странного. Зачем оставлять тут людей, да еще наемников? Для чего? Почему нельзя просто законсервировать базу? Вопросов много, но приходится работать с той информацией, которая есть. Так что начинаем окружать пространство вокруг предполагаемого места посадки сплошным прямоугольным рвом. Этим занимаюсь я. Остальные сразу делают выемки для крепления пластика, что тоже оказалось не самой простой задачей. Раствор начинаем заливать, когда ловушка полностью вырыта. Приобретенного нами объема немного не хватает, чтобы достать до 1,5 метра. Но не критично, высота меньше, буквально на десяток сантиметров. Должно хватить. Для определения высоты, уран втыкает в стену деревянные колышки, через каждые 10 сантиметров. Ненадолго отвлекаюсь, когда второй раз за день прибывает колонна. Ими занимается Диана и пара новобранцев. Учитывая, что Анна выходит на связь с Русланом, чтобы сообщить об успешном прибытии, тоже подключаюсь к разговору, узнавая, как обстоят дела на полуострове. Оставшийся за главного, Кстовец, рассказывает, что разведгруппы в Тольятти столкнулись с бойцами из автономного района, которые тоже выдвинулись в город для разведки. Приличная часть зданий разрушена ракетами и нашим артиллерийским огнем, но около 70% построек целы. Гражданского населения осталось немало, в основном прячутся, правда, некоторые уже пытаются сбиться в группы и занять какую-то территорию. С учетом ситуации, он выдвинул солдат на противоположную сторону моста, взяв переправу под полный контроль. Сейчас занимаются обустройством укреплений. Еще бы 2-3 сотни бойцов, и вторым этапом можно попробовать оседлать трассу до самого выезда за границу Тольятти. Но на это наших текущих ресурсов уже не хватает. По крайней мере, если не заниматься принудительной мобилизацией, что вряд ли приведет к хорошему результату. Когда заканчиваю разговор, переходим к завершающему этапу – укладке заминированного пластика, на котором со внутренней стороны расположена взрывчатка и радиоуправляемые детонаторы. Сверху его покрываем асфальтом. Работаем в максимально быстром темпе. Неизвестно, какой именно промежуток времени под вечером подразумевал объект. По словам пленного, обычно он прилетает, когда уже сильно темнеет, но пару раз являлся, пока было еще относительно светло. Если прибудет сейчас, обнаружив нас укладывающими асфальт, то это будет крайне неловко. Поэтому облегченно перевожу дух, когда заканчиваем с рвом. Вторая задача – разместить 2 кольца наших страховочных зарядов. Это отнимает не так много времени, по сравнению с обустройством ловушки. Просто снимаем небольшой кусок асфальта, срезая его одним из дополнительных резаков на строительной машине, после чего размещаем заряд взрывчатки, ставим детонатор и, накрыв куском пластика, маскируем сверху так же, как и ров. Полностью завершив работу, отгоняем технику и весь транспорт к заводским корпусам, оставляя там. Время, собственно, уже клонится к вечеру, так что сразу занимаем позиции. На первом этаже, пехотная ударная группа, Уран, Данил и Павел. Наверху, снайперы. Основные, мы с Дианой. Страховочные, трое новобранцев. Пульты для подрыва заложенных зарядов, у всех ветеранов. Как замаскированные ловушки, так и кольца, рассчитанного на уничтожение цели. Впрочем, в вооружении большой разницы нет. У всех единороги с бронебойными патронами. Даже роботехник сменил пулемет на снайперскую винтовку. Плюс к этому, на каждой позиции есть РПО. На всякий случай, пусть будут под рукой. После того, как заканчиваем, на связь выходит колонна. Анна сообщает, что добралась до Жигулевска. Все в порядке, доехали без приключений. Подтвердив, что принял информацию, заканчиваю сеанс связи. Через минут появляется Василиса, которую я отправлял за едой. Приносит подобие сухпайка, консервы и сухари. Учитывая, что за весь день мы только один раз забросили внутрь себя какое-то количество еды, это весьма кстати. Опустошив банки, размещаемся, и начинается ожидание. Периодически поглядываю на пленника, который связанный с заклеенным ртом, валяется в 10 метрах от нас. Диана говорит, что он не сказал ни единого слова, но может быть молчание, это и есть условный код. Понимаю, что полный бред, но пока лежишь на позиции, ожидая, когда, наконец, появится самолет противника, в голову лезут абсолютно шальные мысли. Минут через 30 начинает темнеть. Вглядываюсь в небо, пытаясь различить подлетающую технику. Но первый, воздушный аппарат замечает Диана. Он появляется, по истечению полутора часов с момента, как мы распределились по своим местам. Напряженно смотрю на приближающийся самолет. Не то, чтобы я был специалистом по военной авиационной технике, но этот не похож на те модели, которые я видел. После серии маневров, начинает снижаться. Садится действительно вертикально. К счастью, на ту же площадку, что и обычно. Вроде мы полностью готовы, но сердце все равно начинает бешено колотиться. Сжимаю в руке пульт для подрыва зарядов, разглядывая приземлившийся самолет. Ну давай же, выбирайся оттуда. Шагай к терминалу. Колпак кабины открывается через пару секунд. Оттуда показывается человек в костюме пилота, который спрыгивает на асфальт и, не смотря по сторонам, идет к зданию. Затаив дыхание, наблюдаю за ним. Когда оказывается где-то на середине покрытия рва, вжимаю кнопку. Хлопки взрывов и асфальт с пластиком разлетаются кусками, а цель проваливается вниз. Схватившись за снайперскую винтовку, смотрю в сторону ловушки. Пока еще не до конца стемнело, так что критичной необходимости в инфракрасном зрении нет, все получается различать и так. Насколько я вижу, выбраться он не пытается. Активность в районе рва нулевая, либо подманивает нас ближе, либо все получилось. Не верится, что мы так легко взяли человека, представляющего райскую цитадель. Через секунду распахивается второй колпак кабины и оттуда выскальзывает что-то непонятное и быстрое. Сразу же веду стволом винтовки, нажимая на спусковой крючок, но промахиваюсь, влепив пулю в асфальт. Рядом стреляет Диана. Грохают винтовки на первом этаже, поблизости бьют стажеры. Кто-то из них попадает, и непонятный объект чуть притормаживает. Вижу, как отлетает в сторону кусок металла. Робот, когда перепрыгивает через ров и на долю секунды тормозит, стреляю еще раз. Правда, снова мажу, но зато успеваю понять, кто это. Военный робот, одна из европейских моделей. Они увлекались многокомпонентными боевыми машинами, которые могли преодолевать любые препятствия и чуть ли не забираться по отвесной стене. Далеко не все варианты получались успешными, но сейчас перед нами точно один из них. Смущает тот факт, что он пока не открыл огня. Впрочем, в следующее мгновение это меняется. Робот бьет сразу из двух стволов, по обоим этажам, одновременно с этим смещаясь вправо. Пытаюсь прицелиться, но пули цепляют правую руку и выстрел уходит в молоко. Вскрикивает один из раненых стажеров. Смещаюсь влево, выцеливая противника. Он какой-то слишком быстрый. Даже снайперский прицел с трудом позволяет различать движение. Впрочем, эта металлическая дрянь меня отлично видит и пытается достать. Еще одна пуля бьет в голову, из-за чего та начинает гудеть и моментально наливается болью. На автомате, вжав спусковой крючок, снова промахиваюсь. Но вот кто-то из стрелков попадает, на этот раз в корпус, потому что атакующий нас робот ненадолго останавливается. Этого момента хватает, чтобы в него всадили еще 3 пули. После кувырка по асфальту, пытается возобновить движение, но получает еще несколько свинцовых подарков. Сам я, израсходовав последний патрон в магазине винтовки, хватаю лежащий рядом ястреб и разряжаю по валяющейся на асфальте металлической тушке подствольный гранатомет. Практически одновременно с этим, кто-то из бойцов с первого этажа отправляет в полет ручную гранату. Взрыв отбрасывает стальную хреновину в сторону. Рядом открывают огонь уже перезарядившиеся стрелки. С первого этажа тоже бухают 2 винтовки. За считанные секунды робот противника принимает в корпус не меньше 1,5 десятков попаданий. Когда они полностью отстреливаются, я уже успеваю сменить магазин в своем единороге и взять его на прицел. Жду, предполагая, что он будет сопротивляться дальше, но, судя по всему, эта изувеченная груда металла больше не способна сражаться. Для перестраховки всаживаем в него еще по магазину. Когда окончательно становится похожим на металлолом, найденный где-то посреди мусорной свалки, спускаюсь на первый этаж. Отсюда, вместе с Ураном, выдвигаюсь в направлении самолета. Периодически бросая взгляды в сторону робота противника, приближаемся к рву. За пару метров до него, делаю вдох и рывком оказываюсь на краю, опустив вниз ствол винтовки. Обнаруживаю тут того самого пилота, с поднятыми руками. Обе испачканы в растворе, значит, успел влезть, но вытащил. А вот выбраться сам не смог. Раздается голос: «Не стреляйте». Не сводя с него взгляда, отрываю левую руку от винтовки и машу остальным, подавая сигнал. Через 10 секунд к нам приближаются Данил с Павлом, плюс 2 единорога, почти в упор нацеленных на пленника. Судя по тому, что он не дергается, не считает возможным выбраться, или делает вид, смотрю на него, пытаясь определиться с дальнейшими действиями. Я ожидал попытки сопротивления или угроз, либо какого-то еще сюрприза, но только ни фразу «не стреляйте». Подумав, задаю вопрос: «Кто ты по рангу?» В ответ слышится каркающий смех. Такое ощущение, что у мужика повреждено горло. Закончив, отвечает неожиданной фразой: «Откуда у меня ранг или модификации? Я – игрушка Освальда. Вытащите меня, пока он не подключился. Расскажу вам, сколько успею». Звучит относительно убедительно. Еще несколько секунд колеблюсь. Наконец решаюсь. В конце концов, если бы он мог предпринять какие-то действия, уже бы это сделал. Если слаб и не может выбраться, то против нашей группы шансов у него все равно нет. А если сейчас наслаждается ситуацией, решив пощекотать себе нервы, но при этом может вылезти из рва и прикончить нас, эта возможность у него останется в любом случае. Отдаю приказ, и Павел с Данилом отправляются за подготовленной конструкцией из троса, с помощью которой мы планировали вытаскивать пленника в случае успеха плана. Через минуту Уран уже тащит его, выдергивая из раствора. Мы же держим на прицеле. Если вдруг попробует дернуться, получит сразу 3 пули. Но пилот враждебной активности не проявляет, как, впрочем, и какой-то еще. После того, как его поднимают на край ямы, просто падает на асфальт и остается лежать, раскинув руки. Защелкиваем наручники, и Уран подхватывает его, таща в здание терминала. Мы следуем поблизости, держа оружие наготове. Внутри фиксируем ноги и усаживаем спиной к стене. Под снятым шлемом обнаруживается изможденное лицо с запавшими глазами. Вглядываясь в него, думаю, с какого вопроса лучше начать. Глава 3. В качестве первого выбираю самый очевидный вопрос: «Кто ты такой?» Мужик поворачивает голову, глядя на меня уставшими глазами. Раньше Сергей Вихров, инженер по технике безопасности компании «Сверна». Сейчас АП-16, выполняющий поставленные задачи. Несколько секунд осмысливаю услышанное. Потом уточняю: «Что за АП?» Тот растягивает губы в легкой улыбке. «Автономный объект». Звучит тупо, но придумано Освальдом, так что удивляться нечему. Думаю, какой вопрос задать следующим, когда наш пленник продолжает: «Вы же меня убьете, если сейчас вдруг начну вести себя странно, просто пустите пулю в голову». Удивленно хмыкаю. Такого поворота событий с плененным пилотом я точно не ожидал. Переглянувшись с Павлом, озвучиваю ответ: «Пристрелить мы тебя всегда успеем. Лучше скажи, кто такой Освальд? Где находится база, с которой ты прилетел?» кто ею управляет. Издает короткий смешок Освальд, руководитель программы внешней безопасности в Европе. Он же заместитель командующего убежища 3, расположенного в Швейцарии. Но вам туда лучше не соваться. Да и сюда вы зря полезли. Этому психу только дай повод поиграть в повелителя мира. Вот вроде и ответил, но так, что ни хрена не понятно. Пытаюсь детализировать. Что за убежище? Кем создано? Кто руководит? Устало вздыхает, обводит нас взглядом. Создано теми, кто опрокинул мир в это лютое дерьмо. Во главе Жак Тюрса, француз. Кроме него и Освальда я больше никого там не знаю, а абы не допускаются внутрь. Если мы и остаемся там на ночь, то только в помещениях внешнего сектора. Быстро формулирую следующий вопрос. Вас заставили насильно, или как все это произошло? Зачем вы им? Лицо мужчины мрачнеет. Нам предложили простую сделку. Семья попадает внутрь убежища в качестве прислуги, а один из ее членов остается служить убежищу, как об. Я остался снаружи, а мою жену и двух дочерей приняли в убежище. После недолгой паузы, продолжает, мы нужны для выполнения задач, которыми они не считают возможными заниматься сами. Люди, основавшие сеть убежищ, считают себя мировой элитой, которая не должна рисковать жизнями сама и опускаться до контактов с внешним миром. Для этого у них есть мы. Если появляется необходимость, то кого-то из нас могут накачать модификациями под самую завязку. Правда, таких потом обычно ликвидируют. Просто на всякий случай. Рассказывает он интересно, но конкретики пока ничтожно мало. Пробую детализировать. Где именно находится база в Швейцарии? Пилот чуть покачивает головой. Около Этлинбуха. Но я тебе снова повторю, не суетесь туда. Хочу рявкнуть, что если еще раз заикнется о чем-то не по делу, прострелим ногу. Но что-то мне подсказывает, этот мужик не очень сильно переживает по поводу физической боли. Пробую идти от обратного. Мы ведь можем тебя и не убивать. Запрем где-нибудь, в глухом помещении с едой и водой. Мужик передергивает плечами. Я же вас по-человечески предупреждаю. Но раз сами хотите, без проблем, суйте голову в пасть к тигру. Киваю ему. Если захотим, сунем. Мы и не такое проделывали. Скажи лучше, чем ты занимался? Просто летал на самолете, инспектируя объекты, отрицательно качает головой. Нет, самолет – это для перемещения на дистанции. В основном занимался мониторингом ситуации с клиниками, иногда наблюдением со спутников. Отслеживал весомые с точки зрения Освальда объекты. Пару раз контролировал высадку дронов для захвата рабов и выбирался в город, чтобы босс смог развлечься с полным погружением. В голове сразу появляется несколько вопросов. Озвучиваю первый из них. Мониторил откуда? Есть какая-то база? Он откидывается к стене, прислонившись затылком. Вижу, как Павел, сделав какой-то странный жест рукой, быстро удаляется, судя по всему, направляясь ко входу на паркинг. А пленник тем временем начинает отвечать. Да, недалеко от Стерлитамака. Там весь район под обработкой мягкостью, как и Самара. Интересное название. Хотя наш вариант с излучением добра мне нравится больше. Снова уточняю. И там есть оборудование для мониторинга состояния объектов ГЛОМС, плюс доступ к спутникам. Слабо наклоняет голову вперед. Да, все есть. Но доступ только для авторизованного персонала. Несколько мгновений думаю, как сформулировать следующий вопрос. В конце концов, излагаю. А теперь давай по порядку. Зачем были созданы убежища? Какие цели были у их создателей? Расскажи все, что тебе известно. Только связано, а не маленькими кусочками информации. Он на момент задумывается. Потом начинает медленно рассказывать. Если начинать с самого начала, то когда все это только началось и связь работала, один из знакомых позвонил и сказал, что знает безопасное место. Мы дружили семьями. Я тогда работал в Мюнхене, вместе с ним. До Швейцарии добрались на вертолете. Но он тогда прошел внутрь вместе со всей семьей, а нас оставили снаружи, предоставив выбор. Насколько я понял, у них что-то пошло не так, как планировалось. Поэтому и понадобились мы. Замолкает. Несколько секунд сидит, уставившись в пол. Потом продолжает излагать глухим голосом. Я определился с выбором и семью пропустили внутрь. А я прошел процедуру перепрошивки чипов. Потом день отлеживался. На следующий отправился выполнять первую задачу, проверить одно из их хранилищ в Германии. Там тоже была зона мягкости, которая делала всех находящихся внутри неопасными. После этого так и мотался по разным задачам, проверял хранилища, помогал в операциях, управляя дронами, и развлекал Освальда, когда он хотел перейти в режим полного погружения, снова прерывается, на этот раз надолго. Решаю его поторопить. Что за режим полного погружения? Какие такие развлечения для Освальда? Хмыкает и дергает головой, слегка впечатываясь затылком в стену. Продолжает. Наши чипы перепрошили. Освальд может подключиться к любому в режиме полного погружения, фактически перехватив управление телом на себя. В первый раз, когда он заставил меня убивать и насиловать, я хотел себя прикончить, но не смог. А при следующем сеансе связи, гребаный ублюдок предупредил, что если я убью себя, то мою семью выкинут на улицу, голышом, без оружия и еды. Так что у меня не осталось вариантов. Потом была бесконечная вереница голых женщин, которых я резал на куски, пока трахал. Вернее, он резал моими руками, а я наблюдал за этим и не мог ничего сделать. Умирающие люди, подвешенные тела, насилие ради насилия. И то чувство, когда твое тело довольно смеется, но на деле тебе хочется просто сдохнуть, чтобы все наконец завершилось. Когда заканчивает, задаю следующий вопрос. Как нам попасть на базу? Мгновение угрюмо смотрит на меня, вздохнув, рассказывает. Никто не может попасть внутрь без допуска. Это укрепленный бункер в горе. Войти могут только те, кто внесен в систему биометрии. Во внешний сектор могут пройти абы, но не дальше. Обдумываю услышанное. Бункер в горе. В теории, мы можем поднять в воздух стратегический бомбардировщик и просто долбануть боеголовками. Собираюсь уточнить по поводу системы ПВО, когда возвращается Павел, несущий в руках ноутбук. Остановившись, выдает фразу. Я могу попробовать вернуть прошивку его чипов. Если архитектура сохранилась точно такой же, не думаю, что ее меняли. Приступаю к проверке, смотрит на меня с вопросительным выражением лица, а я пытаюсь определиться. Если у ренегата действительно получится, то у нас окажется не только ценный источник информации, но и человек, своими глазами видевший нужную нам базу. Плюс неограниченное время на то, чтобы выяснить у него все, что нам требуется. Приняв решение, озвучиваю его. Да, только сначала еще один вопрос. Убежище прикрыто от ударов с воздуха. Мужчина, до этого не понимающий, смотрящий в сторону Павла, поворачивается ко мне. Система ПВО сбивает все чужие объекты, подошедшие ближе 50 километров, как и ракеты. Морщусь, бросив взгляд в сторону ренегата, киваю ему и подтверждаю голосом. Приступай. Через секунду парень уже клацает что-то на клавиатуре, а я оглядываюсь. Вокруг темно. По-хорошему, сейчас еще стоит осмотреть истребитель. Но с учетом всей ситуации не хочется отходить далеко. Так что жду, наблюдая за действиями Павла. Тот увлеченно работает, склонившись над ноутбуком. Оторвав голову, бросает фразу. Подключился. Они оставили открытый порт, идиоты. Сразу же погружается обратно в работу. Видимо, ответ ему не требуется. Пока ждем, проверяю состояние остальных бойцов. Но всем повезло, легкое ранение получил только Игорь. Его вместе с Василисой отряжаю охранять нашего второго пленного, который так и валяется на бетонном полу. Не выдержав, закуриваю сигарету. Успеваю закончить две, прежде чем Павел снова начинает говорить. Все, начинаю откат к прежним настройкам. Не знаю, какая там точная конфигурация, но в любом случае сейчас будет больно. Судя по выражению лица мужчины в костюме пилота, он не слишком верит в успех миссии. Впрочем, через несколько мгновений его скручивает от боли. Извиваясь, сползает на пол, где продолжать биться в конвульсиях. На пару с Данилом удерживаем его. Все заканчивается секунд через 40. Сразу поднимаю глаза на ренегата, лицо которого освещает экран ноутбука. Тот бросает взгляд на лежащего пленного, переводит его на экран, озвучивает вердикт. Успешно. Настройки откатились к изначальным, проектным. Эти парни просто наложили сверху свой кусок кода, перехватив контроль, но оставили открытым рутовский доступ. В первый раз вижу, чтобы работу при таком уровне кода выполняли с такой потрясающей халатностью. Уточняю у него. То есть теперь он обычный человек, вернее, обычный участник проекта «Эволюция»? Павел с улыбкой кивает. Так и есть. Никакого внешнего контроля. На лице сама собой появляется довольная усмешка. Оставляю Данила присматривать за бывшим абом, а сам с Ураном перемещаюсь к самолету. Робот притаскивает один из оставшихся листов пластика, и я аккуратно перехожу через ров. Впрочем, в самолете не обнаруживается ничего интересного. Пустая кабина, в которой нет ни единой вещи. Визуально, сама техника цела. Вполне вероятно, что истребитель еще получится поднять в воздух. Вернувшись назад, отдаю приказ спускаться под землю. Снаружи уже стемнело, да и торчать в здании терминала нет никакого смысла. Уран тащит нашего старого пленника, мы с Данилом контролируем пилота. Оказавшись внизу, проходим на кухню. Усаживаю мужчину на стул и располагаюсь напротив него. Излагаю свое предложение. Мы, боевая группа бродяги, и отчасти уже в курсе происходящего. Экологи, Гюнтер и подставы века, это нам известно. В планах, добраться до этой твоей базы, попасть внутрь и отправить на тот свет какое-то количество представителей местной элиты. Видя его непонимающий взгляд, уточняю. Вырезать всех нахрен, кроме рабов и прислуги. На пару секунд прерываюсь, ожидая, что у него появятся вопросы. Но мужик молчит. Продолжаю. Не скрою, ты можешь быть нам крайне полезен. Информацией, потенциальным доступом во внешний сектор и пониманием того, как все устроено. Задам простой вопрос. Ты хочешь увидеть свою семью? Мужчина тяжело вздыхает, сумрачно уставившись в стол. Хочу, но не собираюсь уничтожать безопасное место, в котором они живут. Усмехнувшись, озвучиваю мысли, которые пришли мне в голову сразу, как он рассказал о своих близких. А с чего ты взял, что там действительно безопасно? Кто тебе это сказал? Освальд, тот самый немец, что любит управлять твоим телом, убивая и насилуя. Откуда ты знаешь, что там делают с твоими близкими? На каком они положении? Или ты думаешь, что жизнь рабынь, сосущих за кусок хлеба, это то, что им нужно? Конечно, если они вообще еще живы. Его наконец пронимает. Думаю, он и сам размышлял о чем-то подобном. Просто не хотел признаваться себе в том, что мог отправить свою семью в рабство к психопатам. Впрочем, пару секунд побуравив меня взглядом, он все-таки пытается возражать. За рабами они организуют отдельные рейды с дронами. Кивнув, озвучиваю контраргумент. Угу. Возможно, потому что всех предыдущих они уже прикончили. Или их осталось слишком мало. Не хочу тебя расстраивать, но ты сам отправил свою семью в руки к ебанутым уродам. И теперь в твоих же силах вернуть их назад. Я сейчас от тебя жду простого ответа. Ты с нами или нет? Если нет, расскажешь все, что знаешь, а дальше можешь поступать, как тебе угодно. Ну а если решишь присоединиться, то станешь одним из членов боевой группы. Пока, на правах стажера. Вижу, как его губы растягиваются в подобии усмешки. Серьезно, у вас тут все? Стажеры, структура. Замолкает. Судя по лицу, обдумывает мое предложение. Наконец выдает решение. Согласен. Я тоже хочу добраться до этой консервной банки в горе и вскрыть ее. Выяснить, что на самом деле происходит с моей семьей. Удовлетворенно хмыкаю, после чего прошу Диану сделать кофе. Помимо нас, в помещении еще Уран, Павел и Данил. Новобранцы снаружи. Под шум кофемашины, задаю следующий вопрос. Прямо сейчас нам что-то угрожает? По хранилищу могут нанести авиаудар или отправить сюда ликвидатора? После недолгого раздумья он делает отрицательный жест головой. Не думаю. Освальд псих, но не станет бомбить хранилище без веских оснований. Да и каждое применение авиации требует одобрения сверху. Как и превращение кого-то из абов сверху. Он мог бы задействовать своего сателлита. Но того, буквально вчера, прикончили в Москве. Сразу же уточню два интересных момента. Одобрение какого именно руководства требуется для использования авиации, и что за сателлит? Мужчина втягивает ноздрями запах кофе, довольно прищуриваясь. С самого верха, над всеми убежищами стоит командный центр. Где он находится, не знаю. Но эти ребята страшно боятся людей оттуда. После того, как предшественник Освальда отдал приказ нанести ядерный удар по Эфиопии, задействовав автоматически управляемые бомбардировщики, его отозвали для консультаций. Назад он не вернулся. А для любого использования вооружения, теперь нужно получать разрешение. По крайней мере, если удар наносится своими силами. Прямого запрета на передачу технологий каким-то группировкам нет, чем руководство убежища активно пользуется. Сразу уточняю, а этот его сателлит, император Петербурга, в глаза собеседника появляется легкое удивление. Чуть наклонившись вперед, отвечает, да, тот, что нанес ядерные удары по Ивановской области и вчера был ликвидирован в Москве, местные просто подорвали его к херам, дважды. Не совсем понимаю, как можно дважды подорвать человека, но это сейчас не так важно. Вот информация о ядерных ударах по Ивановской области, это интересно. Получается, отряд, который девушки видели на берегу реки, это не разведка и не авангард армии. а скорее беженцы, пытающиеся выжить, а может и на самом деле дикие зомби, оставшиеся без командира, хотя нет, сами по себе, они вряд ли бы забрались настолько далеко. Решаю на всякий случай уточнить уровень возможностей этого Освальда. Что сейчас может предпринять твой бывший босс? Отправит сюда кого-то, второго проверяющего? Он пожимает плечами. Сколько всего эбов под его управлением и где они сейчас, неизвестно. Все, что могу сказать, пятеро точно в Западной Европе. Еще двое были в Польше, но я не знаю, сколько их всего. Да и добраться сюда на самолете, это быстро. Сейчас все зависит от того, что по его мнению случилось, и почему я пропал с радаров. Размышляю над его словами, когда в комнате раздается звонок телефона. Пилот скашивает взгляд на свою одежду, поднимает его на меня, чуть севшим голосом говорит: «Это Освальд, глава 4». Подойдя к пилоту, достаю телефон, держа в руке, продолжающую звонить трубку, пытаюсь придумать, как выстроить разговор. Понимаю, что голову ничего не приходит. Как вариант, проигнорировать звонок. Но, как ни крути, это потенциальный источник информации. Решившись, подношу аппарат к уху и нажимаю на кнопку ответа. В телефоне раздается голос, говорящий на русском с диким акцентом. «Куда ты провалился, идиот? Почему нет связи? Ты что, под землю забрался? Интересно. То есть на определенной глубине он может и не достать кого-то из своих эбов». Чуть подождав и поняв, что на том конце провода больше ничего говорить не собираются, отвечаю: «А ты что еще за хер с бугра, шеф этого придурка из самолета?» Мозг почему-то интуитивно решил закосить под тупого бандоса, а заодно и нарисовал пару разветвлений беседы. После короткого периода тишины, на той стороне задают вопрос: «Ты кто такой, что с самолетом? Какого ебаного хуя у тебя эта трубка?» Вот материться этот немец умеет, хоть и коряво. Формулирую ответ и сразу же его озвучиваю. «Самолетик твой тут, рядышком, и пилот вон валяется. Сейчас ногу ему еще отпилим и запоет, как миленький, расскажет, откель пришел и чего ему в наших краях надо». Еще несколько секунд молчания, после чего Освальд выдает порцию реплик. «Ты знаешь, с кем вообще разговариваешь? Я могу прислать в Самару целый батальон отборных ублюдков, которые тебя нагнут и выебут. Дай мне поговорить с пилотом». Радостно угукаю ему в трубку: «Так вот, значит, куда твой мужичок отправлялся, а чего там такого в Самаре? Берлога ваша?» На этот раз он отвечает почти сразу. В голосе, несмотря на акцент, слышится удивление. «А вы где?» Выдаю издевательский смешок. «Ну уж точно не в Самаре, ушлепок». Через секунду добавляю: «Я тут, знаешь, чего надумал. Давай ты нам выкуп за самолет этот подгонишь, а? Мы тебе и пилота отдадим. Он не совсем целый, правда. Но это ничего, там зашьете, тут приклеите и будет, как новенький». Освальд пару секунд яростно дышит в трубку и обрывает связь. Опустив руку с телефоном, вижу, как на меня расширенными глазами смотрит наш новый стажер, который, кстати, все еще в наручниках. Собираюсь распорядиться их снять, но он начинает говорить первым. Теперь он точно кого-то пошлет и отправит запрос на создание сверха. Догадываюсь, о чем он, но конкретизирую. «Сверх – это кто?» Мужик кривит губы в усмешке. «Ап, прошедший полный цикл модификаций. Во внешнем секторе есть своя клиника, с полным набором нужных улучшений, части из которых нет в объектах ГЛОМС, доступных вам. Таких делают довольно редко. И как правило, постоянно держат под полным контролем все время существования, уничтожая после выполнения задачи». Заинтересованно смотрю на него. «Клиника с полным набором модификаций, которые, как я понял, не требуют баллов». Возникает один логичный вопрос, который я сразу же задаю. «То есть все жители убежища могут оказаться прокачанными по полной?» Машет головой. «Нет, все модификации, доступные в клинике, они относят к внешнему миру. У них там своя какая-то программа изменений, доступная исключительно им, которая не относится к боевым или любым другим, имеющимся в объектах ГЛОМС». Освальд как-то захотел почесать языком, после порции алкоголя и выложил: «Те, кто живут внутри убежища, не бойцы, но у них есть система ПВО, боевые дроны и хрен его знает, что еще.